Глава первая. 30 декабря 2004 года. Снег приятно хрустел под ногами, когда Саша уверенно шла по территории фабрики. Выше голову, спокойнее шаг, и никто не обратит на нее внимания. Она ходила здесь много раз. Даже если ее увидит кто-то из рабочих, никто не удивится. Все будет хорошо. Но сердце перестало колотиться с удвоенной скоростью только после того, как Саша миновала металлический ангар, который перекрыл прямой обзор на неказистое одноэтажное строение. Все сотрудники фабрики называли это здание конторой, и только отец упорно говорил о нем как об офисе. Это всегда казалось Саше немного смешным. Офис. Ну да, конечно, ведь офисы выглядят именно так. Серый кирпич, узкие окна, низкие потолки, нулевая эстетика. Но у отца всегда было плохо с чувством прекрасного, или же он не считал внешний вид чего бы то ни было важным. Скорее всего, его вообще мало что волновало, кроме изменения сумм на банковском счету. Деньги, деньги, деньги. Деньги от фабрики, деньги на фабрику. Уменьшить расходы на спецодежду или урезать самому себе заработную плату. Вывести часть чистой прибыли из бизнеса и закончить отделку дома. Или приобрести еще один станок. Купить, наконец, старшему сыну новую машину или увеличить новогоднюю премию рабочим. Отец всегда выбирал второе. Всегда. Интересно, он правда верил, что кто-то благодарен ему за отношение к делу и подчиненным? Им же плевать. Всем на всех наплевать. Если появится возможность урвать кусок пожирнее, они, не задумываясь, вцепятся в глотки друг другу. Люди хуже собак. Словно в ответ на Сашины мысли, за оградой фабрики раздался протяжный вой. Она вздрогнула, затянула потуже шарф. Не хватало еще простыть. Свалиться с температурой и оказаться запертой в четырех стенах прямо под Новый год. И воровато оглянулась. Никого. Одним быстрым движением она протиснулась сквозь узкую щель в заборе и выдохнула. Все, дело сделано. Теперь ее точно не увидят. Уже никуда не торопясь, она пошла в сторону огромного недостроенного здания. Оно было таким столько, сколько Саша его помнила. Стены из того же мрачного серого кирпича, поднимавшиеся вверх на полтора десятка метров. Темные провалы окон, без стекол и рам. Гигантские, начинающие покрываться ржавчиной ворота, через которые, казалось, спокойно мог проехать любой большой груз. Интересно, что здесь могли бы делать, если бы стройку все таки завершили? Саша много раз хотела спросить об этом у отца. Возможно, он что-то об этом слышал, но почему-то так и не спросила. Теперь уже и не спросит. Увы или ура? Саша усмехнулась своим мыслям и начала продираться сквозь сугробы к ближайшему окну. Снег мгновенно набился под джинсы и сапоги, ноги покрылись мурашками, и она снова с ужасом подумала о том, что может заболеть. Саша добралась до стены, уперлась ладонями в подоконник, рывком поднялась над ним. Еще одно усилие, и она окажется внутри. Ее окутала почти идеальная тишина. Тишина и темнота. Тусклого света пасмурного зимнего дня хватало только на четверть исполинского помещения. Центральная часть, спрятанная за рядом бетонных колонн и наметенными изнутри сугробами, утопала в тени. Но идти туда Саша и не собиралась. Она повернула направо и медленно пошла в сторону бетонной лестницы, отличавшейся от обычной подъездной только отсутствием перил. Сначала надо было подняться по ней на несколько пролетов, пройти больше 100 метров по второму уровню, а дальше использовать другую лестницу. Металлическую, неудобную и узкую, которая вела уже на крышу. Полтора года назад, когда Саша впервые обнаружила этот путь, все казалось чуть проще. Не мешал намерзший на ступенях лед, не коченели пальцы рук, не было так страшно. К моменту, когда она оказалась на крыше, сердце снова билось, как сумасшедшее. Саша осторожно подошла к краю, посмотрела вниз, пнула кончиком сапога снег, и тот начал медленное и размеренное падение. Снег никуда не торопился, она же будет падать гораздо быстрее. Саша подняла глаза к начинавшему темнеть небу, сморгнула набежавшие слезы и сжала зубы. «Кого бы вы хотели поблагодарить за то, что оказались практически на вершине мира?» — издевательски спросил у нее внутренний голос. «О, я рада, что вы задали этот вопрос», — сказала Саша вслух. «Во-первых, я хочу поблагодарить своего младшего брата, Артема Игоревича Фролова. 19 июля 2004 года. «Почему?» Почему ты не можешь нас отвезти?» Тёма встал перед входной дверью и упер руки в бока. В тот момент он казался гораздо младше своих лет, капризничающий, готовый заплакать ребенок, а не почти что подросток. А ведь всего 5 минут назад, сидя на кухне и доедая очередное мороженое, он доказывал Саше, что уже взрослый. «Мне нужно вернуться на работу», — глухо ответил отец, пытаясь его обойти. «Уже вечер, никто уже не работает». «Тёма, успокойся, поедем на великах», — попросила Саша. Но, разумеется, ни младший брат, ни отец не обратили на нее ни малейшего внимания. «Мама бы нас отвезла», — со злостью сказал Тёма. От лица отца, еще секунду назад красного от злости и жары, мгновенно отхлынула кровь. Саша застыла. «Да», — тихо согласился отец. «Она бы отвезла». Тёма стиснул челюсти, кажется, пытаясь не заплакать, но у него ничего не вышло. По загорелой чуть пыльной щеке скатилась первая слезинка. «Папа, не волнуйся, мы доедем на велосипедах», — выдавила из себя Саша и быстро подошла к брату. «Тёма, малыш!» Она несмело коснулась его взлохмаченных волос. Очень светлые, густые, чуть волнистые. Почти такие же были у мамы. Почти. «Прости!» — схлипнул Тёма, вывернулся из-под ее руки и сорвался с места. Он взлетел по лестнице на второй этаж, а еще через секунду хлопнула дверь его комнаты. Саша беспомощно посмотрела на отца. «Я вас отвезу», — решил он. «Собирайтесь, я пока доеду до магазина, возьму воды и... Что вы там еще берете на пляж? Что купить?» «Чипсы, газировку. И что ты сам хочешь?» «Что я хочу?» Отец улыбнулся страшной пустой улыбкой, и Саша поняла, что опять сказала что-то не то. Это происходило снова и снова, несколько раз на дню. Любая самая обычная фраза могла сработать как триггер. «Я...» «Я не хочу ничего, даже жить». Да, наверное, отец хотел сказать именно это. Но впервые за многие недели он сделал над собой усилие и замолчал. «Хорошо». После паузы произнес он. «Выберу сам, что захочу». Саша кивнула. Осторожно закрыла за отцом дверь и пошла в свою комнату. Надела купальник, сарафан, собрала волосы в хвост. Снова спустилась на первый этаж, прошла через цепочку комнат в прачечную. Сняла с сушилки 3 полотенца, плавки Тёмы. И вдруг почувствовала, как сильно устала. «Артём, иди сюда!» — крикнула она в потолок, оседая на пол. Пыльный, немытый уже неделю, но кому какое дело? Пару мгновений Саше казалось, что брат сделает вид, будто не услышал, и придется подниматься самой. Но тут же раздался приглушенный перекрытиями звук шагов, потом топот по лестнице, и она облегченно выдохнула. «Пришёл», — заявил появившийся на пороге прачечный Тёма. «Одевайся», — скомандовала Саша. «Сейчас папа вернется и отвезет нас на машине». «Ура!» Он выдернул из ее рук плавки и снова убежал. Саша от всей души позавидовала тому, сколько у брата сил. Она посидела еще несколько минут на полу, затем поднялась и, захватив полотенце, побрела в сторону выхода из дома. Дом был слишком большим для их семьи. Он казался большим даже тогда, когда их было 5. 2 этажа по 150 квадратов каждый, мансарда, высокие потолки, бесконечные лестницы. Сейчас для 4 размеры дома стали невыносимыми. Если бы Саша могла решать, она бы с радостью вернулась в старую мамину квартиру. Но квартиры уже не было. Родители продали ее сразу, как только закончили отделку 1-го этажа. Переезд отрезал Сашу от старых подружек. Коломна была маленьким городом. Но и здесь смена места жительства гарантированно рушила привычный круг общения. Да, школа осталась прежней, но с одноклассницами Саша никогда близко не сходилась. Она проплакала несколько недель, прежде чем смирилась, и вот сейчас снова почти до слез пожалела и свой прежний район, и квартиру, и маленькую детскую, которую делила с вредным младшим братом, и всю свою старую жизнь. «Я все! – крикнул Тёма откуда-то сверху. Саша повернулась на звук и с ужасом увидела, как брат спотыкается на последних ступенях лестницы. Она быстро шагнула вперед и подхватила его. «Артём, можно осторожнее?» — возмущенно сказала она, сжимая его руку. «Свело ногу, прости». Виновато пробормотал Тёма и посмотрел на нее своими огромными светло-зелёными глазищами. С улицы раздался сигнал отцовского автомобиля. «Пойдём!» — недовольно буркнула Саша. Они разместились на заднем сиденье. Тёма снова начал из-за чего-то возмущаться, отец ему отвечал, и одновременно с этим трогался с места. «Заедем за Лёшей, он попросил». Краем уха услышала Саша, проваливаясь в какое-то странное состояние. Полусон, полузабытье. Никаких чувств, никаких эмоций. Одна только бесконечная усталость и желание полностью отключиться от реальности. Когда отец повернул к фабрике, Саша сообразила, что ему и правда нужно что-то сделать на работе, а Лёша стал простой отговоркой. Вряд ли отец действительно решил захватить с собой старшего сына, с которым в последнее время постоянно конфликтовал. Да и Лёша вряд ли будет рад. Ему 24, скоро 25. Красивый, уверенный в себе молодой мужчина. Высокий рост, отличное телосложение, удачная стрижка на тёмно-русых волосах, дорогая одежда. Он всегда оказывался в центре женского внимания, да и приятелей у него было полно. Что ему делать с Сашей, которая младше на целых 8 лет, и 12-летним Тёмой? К тому же лето — конец рабочего дня. Наверняка у Лёши были свои, гораздо более интересные планы. Получалось, что отец в очередной раз соврал. Он припарковался на территории фабрики, дождался старшего сына и на целых полчаса пропал в глубине огромного тёмно-красного металлического ангара, казавшегося на фоне ярко-голубого неба ещё темнее и мрачнее, чем всегда. Все эти полчаса Тёма ныл, а Лёша, явно не горевший желанием тащиться на пляж с младшим братом и сестрой, упорно молчал. Саша тоже молчала, листая найденную в машине толстую книгу с ироничным названием «Счастливая семья. 20 простых шагов». Отец вернулся за руль, бросил на Сашу и Артёма странный взгляд. Неужели ему всё-таки стало стыдно? И завёл двигатель. «Ну, поехали», — чуть смущённо сказал он. «Тут рядом есть одно место. Пара минут». «Одно место? Рядом? Он что, везёт их на пляж в промзоне?» «Горжусь тобой, папа. Ты у нас просто отец года», — подумала Саша, но ни желания, ни сил спорить у неё уже не было. До одного места они добрались действительно быстро. Саша вышла из машины первой и огляделась. Пустой, необорудованный пляж. Узкая полоска песка между остатками старой дороги и окой, покосившийся причал, густые заросли деревьев справа и слева. Сзади раздавались голоса. «Где сок?» «Я больше не поеду в магазин. Зачем вы меня вообще сюда?» «Боже мой!» Саша взяла своё полотенце, книгу, телефон и побрела в сторону деревьев на границе пляжа. Мотор отцовской машины взревел за её спиной, но она не стала оборачиваться. Пройдя несколько шагов, Саша поняла, что на пляже они не одни, а в тени уже кто-то лежит. Она вздохнула, бросила полотенце на песок прямо там, где остановилась. Ну что ж, загорать так загорать. Сняла сарафан, легла и снова открыла счастливую семью. Краем глаза она наблюдала за тем, как Лёша ожидаемо бросает младшего брата одного и уходит курить на самый конец длинного причала. Как они оба поочерёдно купаются, как Лёша снова курит. Как Тёма скучающе идёт к старшему брату по причалу и как старые рассохшиеся доски вибрируют под его ногами. Как Лёша зачем-то протягивает руку и сталкивает Тёму в воду. И внезапно Саша ощутила ужасную, тошнотворную уверенность, что Тёма не выплывет. «Свело ногу. Прости». Спустя время, вернувшись в мыслях к тому дню, Саша поняла. Именно мгновение, когда Тёма медленно, словно на замедленных кадрах из фильма ужасов, падал в воду, окончательно определили её будущее. Тёма, подняв целый фонтан брызг, скрылся под водой. И, конечно же, не выплыл. Ни сразу, ни спустя несколько секунд. Лёша нырнул следом. Но Саша ясно осознала. У него не получится. Он не вытащит Тёму. И этот глупый, капризный, надоедливый мальчишка умрёт. Умрёт. Тёма умрёт. Он умрёт. А я снова останусь. Подумала Саша и ужаснулась этому. Очередной громкий всплеск вывел её из оцепенения. Незнакомый парень, появившийся неизвестно откуда, тоже полез в воду. Не около мостков, а ниже по течению. И Саша вдруг начала надеяться. Ведь двое лучше, чем один. Возможно, вдвоём они смогут. «Возможно». Спустя полминуты показавшейся вечностью, парень вытащил неподвижное тело Тёмы на песок. Почти сразу рядом с ними оказался Лёша и попытался заставить брата дышать. Массаж сердца, искусственное дыхание, снова массаж сердца. Не прекращать реанимационные мероприятия до прибытия скорой. Пронеслась в голове у Саши фраза, услышанная в школе на уроке биологии. «Скорая. Надо вызвать скорую». Саша уцепилась за эту мысль. Дрожащими руками полезла в карман своего сарафана за мобильным. И в этот момент раздался отвратительный, мерзкий, хлюпающий звук. Тёма кашлял, кашлял и дышал. А Саша задохнулась. Облегчение, ужас, снова облегчение. И снова ужас. Она, двигаясь как зомби, пошла к братьям. По дороге споткнулась о парня, вытащившего Тёму. Он каким-то непонятным образом оказался за границей сузившегося до минимума поле её зрения и опустилась на песок рядом с братом. «Тёма, Тёма, Тёма!» — с ужасом прошептала Саша и обхватила его за плечи. «Дыши, малыш, пожалуйста, дыши!» Он не ответил и вновь согнулся в жутком приступе кашля. «Спасибо», — сказал за её спиной Лёша. «Ты, псих, чуть не утопил пацана», — ответил раздражённый, чуть хрипловатый, незнакомый голос. Саша обернулась и увидела, как Лёша одним резким толчком сбивает парня, спасшего Тёму с ног. Она поднялась с песка, непонимающе глядя на старшего брата. Он был заметно крупнее, выше, шире в плечах. И его удар казался особенно несправедливым. «Слушай, ты!» — мрачно заговорил Лёша, но его прервал приближающийся звук двигателя. «Папа!» — со страхом подумала Саша. Лёша заметно побледнел, и это заставило её злорадно усмехнуться. Отец припарковался у самой кромки воды, быстро вышел из машины и сел рядом с Тёмой. Оглядел его, тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на старшего сына. «Лёша, что случилось?» Тот поморщился и отвёл глаза. «Алексей!» Уже громче спросил отец. «Алексей». Полная форма имени не предвещала ничего хорошего. Впрочем, вся ситуация была откровенно плохой. Совсем недавно Лёша вернулся из Москвы. Меньше чем за месяц он сумел безнадёжно испортить отношения со своим работодателем, старым другом отца. Успел поучаствовать в нескольких драках, а в довершение всего сел пьяным за руль и разбил машину, полученную в подарок всего полгода назад. Да, конечно, он просто хотел забыться. Ему было тяжело. Но тяжело было всем, а он своими выходками делал только хуже. И вот сейчас, спустя 2 недели после того, как Лёша с позором перебрался под отцовское крыло, он не просто не уследил за Тёмой. Тот парень был прав. Лёша чуть не утопил младшего брата. И Саша слишком хорошо представляла, как отреагирует отец, когда об этом узнает. «Папа, это я виновата!» Неожиданно для самой себя выпалила она. «Мы играли с Тёмой. Я нечаянно столкнула его с причала. Он не смог выплыть и наглотался воды. Лёша его откачивал». Трое мужчин одновременно скрестили на ней свои взгляды. Отец смотрел с недоверием, Лёша непонимающе. А парень, так и не поднявшийся с песка, с откровенным любопытством. Тёма отвернулся и снова начал кашлять, и Саша безнадёжно подумала о том, что любой другой нормальный отец уже повёз бы ребёнка в больницу, а не устраивал допрос. Но другого у них не было. «Играли?» — переспросил отец. «Саша, ты опять всех выгораживаешь? Почему ты его столкнула? Тёма снова что-то вытворял?» «Нет-нет, я говорю правду. Тёма ничего плохого не делал. Вот и молодой человек подтвердит, правда же?» Она с отчаянием посмотрела на парня, надеясь, что тот поддержит её ложь. «Это он вытащил Тёму, он всё видел». Парень неторопливо поднялся на ноги, и на долю секунды Саша им залюбовалась. Чёрные волосы, приятные черты лица, прямой нос. Чётко очерченные скулы, непривычный разрез серых глаз, вызывающая улыбка на красивых губах. Не очень высокий, скорее стройный, чем крепкий. Выцветшие шорты и футболка, мокрые после реки, липли к его телу. Их взгляды встретились, а потом он покосился на хмурого Лёшу, оглянулся на Тёму. Тот продолжал кашлять. Парень молча кивнул. Отец тоже встал и поднял руки для рукопожатия. Парень едва слышно хмыкнул и сжал протянутую ладонь. «Игорь Николаевич Фролов», — сказал отец. «Очень приятно. Я Сергей Синицын», — спокойно ответил парень. «Спасибо за помощь, Сергей». Отец полез в карман, и Саша задохнулась, поняв, что именно сейчас произойдёт. Деньги. Отец даст этому парню деньги. Деньги в ответ на спасение жизни ребёнка. Вместо нормальной благодарности или чего-то ещё. Мерзко. Отвратительно и мерзко. Саша посмотрела на Лёшу, почему-то надеясь, что он остановит отца, но брат явно не собирался этого делать. Такой же, как папа. С острым разочарованием подумала Саша. «Вот, держи, небольшая благодарность», — продолжил отец, вручая Сергею купюры. «Может, работа нужна?» Тот покачал головой. «Я работаю у вас, упаковщиком». Отец удивленно поднял брови. «Вот как? Не узнал. Наверное, недавно работаешь». Сергей кивнул. Отец помедлил пару секунд. «Ну хорошо», — сказал он. «Загляну как-нибудь в цех. Еще раз спасибо. Подвести тебя до дома». «Большое спасибо. Не нужно. Наверное, вам лучше поехать в больницу. Ну, с мальчиком. Он терял сознание». Отец вздрогнул, как будто только сейчас до конца осознал, что произошло. «Это не очень хорошо», — продолжил Сергей. «До свидания». Он еще раз пристально посмотрел на Сашу, развернулся и пошел к деревьям на границе пляжа. Лёша рвано выдохнул и наклонился к Тёме, помогая тому встать. «Собери вещи», — приказал отец Саше. Она послушалась, почти бегом обошла пляж, подбирая полотенце и одежду. Села в машину на заднее сиденье рядом с братьями, и отец, выругавший себе под нос, сразу же тронулся с места. «У мелкого второй день рождения», — негромко произнес Лёша. «Деньги за жизнь», — так же тихо сказала Саша. «Как думаешь, это нормально?» Лёша озадаченно на нее посмотрел. «Ты считаешь, мало дали или что?» — уточнил он. «Это было унизительно. Для него это было унизительно, я уверена». «Что? Саша, ты...» Лёша умолк, словно подбирал слова. «Деньги никого не унижают, Саш, тем более тех, кому их не хватает». «Унижают», — возразила Саша. «Деньги вообще не главное». «Конечно, не главное», — громко сказал отец, не отрывая глаз от дороги. «Особенно, когда не сама зарабатываешь». Она сжала зубы. Лёша снисходительно усмехнулся и отвернулся к окну. «Ты дурак», — сообщила Саша его идеально подстриженному затылку, и вдруг ее снова накрыло полнейшее равнодушие. «В самом деле, что это с ней? Затеяла бессмысленный спор, пытается что-то кому-то доказать. Зачем? Ни папа, ни Лёша никогда ничего не поймут. Отцу вообще наплевать на все, кроме его любимой работы. А Лёша? Лёша еще хуже. Он обычный эгоист. Но, наверное, иначе быть и не могло. Он не смог бы стать другим, даже если бы и захотел. Первый ребенок в семье, любимый сын, родной сын. Тёме повезло гораздо меньше. Саша перевела взгляд на зажатого между ней и Лёшей младшего брата. Он до сих пор был бледным до синевы и молча смотрел прямо перед собой. Саша обняла его и притянула к себе. «Поспи, пока едем», — сказала она. «Прости», — пробормотал Тёма. «У меня свело ногу. Я старался грести руками. Прости». Старался грести. Маленький смелый мальчик. Он не сдался. Он старался выплыть. Он... Саша судорожно вздохнула и погладила брата по влажным волосам. «Все хорошо, малыш. Ты молодец. Все хорошо». «Ты говоришь, как мама», — прошептал Тёма, уткнулся лбом ей в плечо и закрыл глаза. «А я бы сдалась», — вдруг подумала Саша. «Я не старалась бы выплыть. Зачем? Ради чего это все?» Она испугалась своих собственных мыслей. Именно тогда, сидя рядом с младшим братом, которого чуть не потеряла, Саша в первый раз поняла, что у нее нет ответа на этот простой вопрос. Тогда она испугалась. В следующий раз страха уже не было.